«Мне придется тебе перезвонить», — произнес Джек. «Я не знаю, как у меня сложится день». «Вчера ты тоже пообещал позвонить, но не выполнил обещание. Как можно после этого тебе доверять?» «Ну, придется тебе дать мне еще один шанс», — попросил Джек. «А теперь мне пора заняться делом». «Ты не хочешь спросить меня о волнующей новости?» — разочарованно спросила Тереза. «Я подумал, что ты сама скажешь, если захочешь». «Так вот, Национальный совет отказался от промежуточного просмотра нашей рекламы». «Это хорошо?» «Ну, конечно, такой отказ означает, что им понравилась идея об отсутствии ожидания. А все из-за той утечки, которую я организовала. Так что теперь у нас впереди целый месяц, чтобы основательно и спокойно подготовиться к показу». «Это просто чудесно, я за тебя очень рад». «Но это еще не все», — продолжала Тереза. «Тейлор Хит лично позвонил мне, чтобы поздравить с успехом. Он также добавил, что знает об интригах Баркера, так что теперь его песенка спета, а мой успех на фирме обеспечен. Тейлор почти прямо сказал мне, что следующим президентом агентства Уиллоу и Хит буду я». «Такое дело надо отметить», — оживился Джек. «Именно к этому я и веду», — обрадовалась Тереза. «Было бы хорошо сделать это в четырех сезонах. Мы можем там пообедать». «Однако ты назойлива», — вздохнул Джек. «Именно такой должна быть деловая женщина, не так ли?» — поддразнила Джека Тереза. «Ну, пообедать с тобой я вряд ли смогу, а вот поужинать, пожалуй. И то, если меня до ужина не упекут в тюрьму». «А это еще что значит?» — поразилась Тереза. «Ну, слишком долго рассказывать». Уклонился от ответа Джек. «Лучше я позвоню тебе попозже, Тереза». Джек бросил трубку, пока Тереза не стала возражать. Она умела убеждать, и Степлтон не был уверен, что сумеет устоять перед ее чарами. Джек собрался пойти в лабораторию ДНК, когда на пороге его кабинета появилась Лори. «Не могу передать, как я счастлива вас видеть». «А я хочу поблагодарить вас за то, что вообще сижу здесь», — сказал Джек. «Еще несколько дней назад я считал, что напрасно вы вмешиваетесь в мои дела. А сейчас я очень признателен вам за то, что поговорила с лейтенантом Сальдана. Этим вы спасли мне жизнь». «Он позвонил мне вчера вечером и рассказал о том, что произошло. Я пыталась дозвониться вам домой, но никого не застала». «И не только вы», — согласился Джек. «Сказать по правде, я просто побоялся идти домой. Лу считает, что вы сильно рискуете, связавшись с гангстерами», — заговорила Лори. «Думаю, вам стоит перестать ввязаться в эти дела, хотя я не знаю, чем вы занимаетесь». «Вы сейчас солидарны с большинством. Думаю, если вы позвоните моей матушке в Индиану и все ей расскажете, она вас поддержит». «Не понимаю, как вы можете острить, подвергаясь такой опасности после всего того, что произошло?» — возмутилась Лори. «Кроме того, Лу просил передать, что он не сможет обеспечить вам круглосуточную охрану. У него нет на это людей. Так что теперь вы предоставлены самому себе». «Ну что ж, приятно побыть наедине с человеком, которого так давно знаешь», — парировал Джек. «Это вы просто невозможное», — взорвалась Лори. «Когда вы не хотите о чем-нибудь говорить, то вечно прячетесь за свое саркастическое остроумие. Я думаю, что вам лучше во всем признаться Лу. Расскажите ему о террористе, который распространяет инфекции, и пусть он им занимается. Сальдана больше понимает в таких делах. Это его работа». «Может быть, так», — согласился Джек. «Но создалась уникальная ситуация. Она требует знаний, которыми не располагает Лу. Кроме того, для моего самоутверждения будет очень полезно, если я сам разберусь в этом деле. Понимаете? Мое эго порядком поистрепалось за последние 5 лет». «Вы очень таинственный человек», — заговорила, помолчав, Лори, — «и очень упрямый. Я не понимаю, когда вы шутите, а когда говорите серьезно. Ну, хотя бы пообещаете мне быть поосторожнее? Предлагаю вам сделку. Я соглашусь с вами и веду себя осторожно, а вы начинаете принимать ремантадин. Я заметила, что внизу лежат новые покойники с гриппом, — сказала Лори. Вы думаете, пора пить ремантадин? Абсолютно в этом уверен. Комитет по контролю за инфекционными заболеваниями воспринял эту вспышку очень серьезно. Советую вам сделать то же. Они полагают, что это тот самый штамм, который вызвал опустошительную пандемию 1918 года. Я уже начал принимать лекарства. Но как это могло случиться? Ведь того штамма давно не существует. Вирусы гриппа могут существовать в неких природных резервуарах в неактивном состоянии. Механизмы этого явления как раз и интересуют специалистов комитета. Если это так, то ваша теория о террористе не выдерживает критики, заявила Лори. Никто не сможет воспользоваться штаммом, который затаился неизвестно где. Джек изумленно уставился на Лори. Она же права. Как только эта простая мысль не пришла ему в голову раньше. «Я не хотела испортить ваш триумф», — съязвила Лори. «Это все нормально», — рассеянно отозвался Джек. Он в это время мучительно размышлял. Было бы очень странно, если бы вспышка гриппа нашла естественное объяснение, а остальные инфекции внедрялись в госпитали преднамеренно. Такое допущение противоречило бы главному правилу диагностики. Одно объяснение следует искать даже для двух, казалось бы, совершенно различных случаев. Как бы то ни было, но угроза гриппа на самом деле вполне реальна. «Так что я начну принимать лекарства, а вы выполните свою часть договора. Кроме того, я хочу, чтобы вы держали меня в курсе своих дел. Кальвин освободил вас от вскрытий, так что если вы уйдете с работы, то звоните мне время от времени». «Слушайте, вы, должно быть, все-таки успели пообщаться с моей матерью», — съязвил Джек. «Она точно так же вела себя со мной, когда я первую неделю ходил в колледж». «Так сделка состоится или нет?» — нетерпеливо спросила Лори. «Не состоится», — резко ответил Джек. Когда Лори ушла, Джек отправился в лабораторию ДНК поговорить с Тедом Линчем. Степлтон был от души рад покинуть свой опостылевший кабинет. Джек понимал, что людьми движут лучшие побуждения, но он устал от советов. А скоро должен был явиться еще и Чет, этого только не хватало. Он, конечно, запоет ту же песню, что и Лори. Взбираясь по ступенькам, Джек обдумывал слова Лори относительно источников инфекции. Он не мог понять, как столь простая мысль не посетила его самого. И это подрывало уверенность в его правоте. Джек понимал, что его гипотеза повисла на волоске. Все зависит от результатов анализов с зондами, присланными из Национального биологического института. Если эти анализы окажутся отрицательными, то вся его теория повиснет в воздухе. Он не сможет ничего доказать. Тогда останется только уповать на смывы из раковины, которые обещала приготовить Кэти Макбейн. В этот момент, заметивший Джека, Тед Линч попытался спрятаться за вытяжной шкаф. «Вы меня все же нашли», — смеясь проговорил он. «Я очень надеялся, что не увижу вас до вечера». «Видите, какой у вас сегодня неудачный день», — пошутил Джек. «Меня на сегодня освободили от вскрытий, вот я и болтаюсь по лабораториям, но надеюсь на то, что вы уже поработали с моими зондами». «Ну, на самом-то деле, я вчера задержался допоздна, а сегодня пришел ни свет ни заря именно для того, чтобы приготовить нуклеопротеиды для анализа. Теперь я готов заняться вашими пробами. Если вы дадите мне еще час, то я сегодня же буду иметь результат». «Вы получили все культуры?» «Да, все четыре. Агнес, как всегда, превзошла саму себя». «Ну так я скоро вернусь», — пообещал Джек. «Не прощаюсь». Чтобы убить время, Джек спустился в морг и, надев защитный скафандр, вошел в прозекторскую. Утренняя работа была в полном разгаре. 6 из 8 столов были заняты. Джек прошел вдоль ряда и остановился, узнав одну из умерших — Глорию Эрнандес. Рассматривая ее обескровленное бледное лицо, Джек попытался примириться с реальностью смерти. А это непостижимо, ведь только вчера он разговаривал с этой женщиной, вот...